Необратимые руны или девять миров Вселенной. Есть девять необратимых рун, непереворачиваемых, и понимание их сути в работе руны очень значимо. Они символизируют девять миров Вселенной. Присмотримся к ним по проникновению. Необратимые руны: Геба, Хагалас, Наутис, Иса, Ера, Эйвас, Соулу, Ингус, Дагас. Итак, Вселенная состоит из девяти миров, где расселились разные народы, существа. И это девять их домов. В центре Вселенной Ясень, Игдрасиль, гордо возвышается. Иг, значит, скакун моего я. По Игдрасилю сознание перемещается. И каждый мир по имени того народа называют, который в этом мире обитает. Наша Вселенная в бездне мировой зародилась тогда, когда соприкоснулись две стихии – огня и льда. Как иней с теплым воздухом соединился от капель теплотворных, и мир, субстанция начала, зародился. Убийство же Эмира и сотворение мира – это аллегория, но в ней идея есть ведущая, что из живой субстанции создано все сущее. Потом четыре гнома остались черепы мира охранять. Череп – это внутренний обитель духа. Он предназначен осознанное восприятие вмещать. Череп стоит и всем напоминает. Хоть плоть живого человека и исчезает, но индивидуальность сохраняется, и оболочку смертную она переживает. За внешним миром иные уровни. Их только изнутри душа воспринимает. Четыре стража гнома – это четыре духохранителя, связующие силы неба и земли. Они неявленную и физическую реальность соединить смогли. Древо Игдрасиль символом снежинки иногда изображается, и в этом сходстве устройство космоса подразумевается. Вот вертикальный ствол. Его пересекают две линии энергетических. Это текучесть жизненной силы динамической. Как сок питающий, эта энергия от корней по стволу дерева поднимается и циркулирует в ветвях и листьях. Затем сок к своему источнику вновь возвращается. Сок должен обновиться, возродиться и начать питание изнова, ведь космос – это бесконечное динамическое воздействие энергии и вещества. Девять миров, и каждым необратимая руна управляет. Она и защищает вход, и доступ на уровни другие открывает. Мидгард. Самый понятный – это средний мир. Мидгард – место, где человек обитает. Руна Мидгарда – Ера, стихия Земли. Она сменой времен года управляет. Иера, вращатель времени, ее работа в переменах и постоянном преобразовании. А это указание на цель нашего земного существования. Земной период дан, чтобы личностные качества возделать, безусловно, и дух усовершенствовать, то есть стать более духовным. Альфхейм – наша ментальная вселенная. Здесь свет и разум – это место просветления. Ведь это царство интеллекта и воображения. Здесь обитают альвы, эльфы, крошечные существа, и очень редко попадают человеку на глаза. На разум человека они могут и благотворно повлиять, но чаще злокозненные сети начинают расставлять. Причина в том, что это мысли формы коллективные, здесь надо отметить. Их нелегко в обычном состоянии заметить. Руна Альфхейма Соулу. Солнцем все энергетизируется. Соулу с разумом, как отражением души, ассоциируется. Свартальфхейм. Свартальфхейм населяют гномы, дварги. Они как эльфы-двойники, но это созидатели. Сырые материалы земли, самоцветы, добывают и обрабатывают. Гномы, непревзойденные кузнецы, преуспевают в ювелирном деле. Когда-то ожерелье Бризингамен выковали Фрейе, и золотые волосы для Сив, они росли как настоящие и солнечно сияли. И путы Глейпнир, которыми Фенрира волка заковали. Гномы – это творческое начало Нижнего мира. Они и обрабатывают, и оформляют все то, что бытие в Мидгарде обретает. Свартальфхейм – это царство становления, где будущее формируется из настоящих образов мышления. Здесь ключевая руна Эйвас и бессознательное доминирует, а подсознательное – слуга сознательного «я». Оно во многом сознательные мысли моделирует. Хельфхейм. У основания древа царства Хель. Обитель мертвых, место покоя, жизнь, смерть. Это естественные циклы. Одно ушло, пришло другое. Хел значит оболочка. Все обволакивается и инертным предстает. И эта неподвижность со смертью ассоциации дает. Это обитель импульсов и инстинктов, сущность тела физического, или же я телесное, можно сказать аллегорически. Богиня Хель изображается двояко, как труп, вся синяя и безобразная. Она же женщина желанная и сверхпрекрасная. Один аспект в гробницу мрачную проход, другой в женское чрево вход. Здесь руна Хагалас а сила Хагалас все преображает. Сила становления до времени в инертном состоянии пребывает. И Хагалас есть мост, а по нему можно идти, чтоб с одного берега на противоположный перейти. Асгард. А на вершине древа Асгард, царство сияющих сущностей, зовется он. А Один, отец других богов, возглавляет божественный пантеон. Асгард — высшая точка, за пределами досягаемости она располагается и самой сокровенной составляющей человеческого существа является. Шаманы полагали, что дух живых существ, как в духовной реальности Нагваль, так и в физической реальности Таналь, после смерти осознание в реальности духовной жить продолжает. Само же осознание поля энергетически окружают. Эти поля в течение жизни земной люди сами прокладывают, вершат. Следовательно, мы сами создаем свой ад. Асгарда можно достичь после решительных, настойчивых усилий или же с помощью валькирии. Валькирия та, что из мертвых выбирает. И выбор этот непростой. Валькирия укажет на того, кто доблестно сражался в жизни своей земной. Здесь ключевая руна Гебо. Гебо – символ мира богов, а это небо. Мы рассмотрели миры по вертикали. Рассмотрим теперь миры, расположенные по горизонтали. Нифльхейм. На севере Нифльхейм располагается. Здесь руна Иса распоряжается. Это царство зимы, обитель туманов, царство холода и тьмы. И здесь иллюзии живут. Все формы внешние такими представляются, какую внутренняя сущность наблюдателя является. Здесь в месте ледяном магнетизм зловещий, как во вселенной черная дыра, что втягивает в себя все вещи. И в Нифльхейме вода рождается, туман тоже вода. Но он в парообразном состоянии перемещается. Вода может затвердевать и превращаться в лед, поэтому осязаемое и в то же время неосязаемое здесь живет. Муспельхейм. На юге жаркий Муспельхейм. Он Нифльхейму противоположность полнейшая. Это обитель огня. Здесь страсти накаляются сильнейшие, и страсти огненные бушуют и воспламеняются. Это подобно электрической энергии, что постоянно расширяется. Причем от собственного источника она питание получает. Здесь руна Дагас. Это она своей силой все трансформирует, преображает. И в этом пекле расселились дети Муспеля посреди огненного беспредела. Это мифические турсы огромного размера, и сила их как преображает, так и разрушает. Ванахейм. А Ванахейм на западе, он мир крыльев представляет. Его силы разумные ванны населяют. У ваннов под контролем процессы органические, силами природы полная идиллия. Недаром Ванахейм зовется местом мира и изобилия. Руна Ингус здесь ключевая, она энергию зачатия и органического роста предоставляет. И Ньорд, и светлый Фрейр, сын Ньорда, хоть к асам причисляются, но род их из Ванахейма начинается. Йотунхейм. На северо-востоке Йотунхейм. Здесь йотуны, инистые великаны, расселились. Это гиганты огромного размера и великой силы. Йотуны – древний, мудрый, искусный в магии народ. Особенно Бельторн, дед Одина по матери. Один из первых тайны рун он познает. И мудрый Вафтруднир, Один в мудрости с ним состязается. И великан Мимир, хозяин кипящего источника, откуда мудрость добывается. Но йотуны — это и силы стихийные, как разрушение. Они с богами в последней битве вступят в сражение. И норны тоже прибыли из Нифельхейма. Здесь царство интеллекта и воображения. То и другое — это устрашающая мощь, неукротимая. А руна Наутис ассоциируется с переменами необходимыми. Девять миров — это и общая вселенная, что богами сотворена, и в то же время наша внутренняя вселенная она. Вселенная всю целостность, как коллективную, так и индивидуальную отражает. И внутреннее, и внешнее, известное и неизвестное в себя вмещает. 24 перемычки моста удерживают космос, как целое и неделимое. А каждым из миров, как было сказано, управляет руна необратимая. 9 миров и 24 моста, что их соединяют? Шаманы с помощью сновидений исследуют и изучают. Эти сновидения осуществляются с помощью внутреннего проводника. Но это не гуру, не сила внешняя, а сущность эта такова, что обладает разумом и в виде энергии в нас пребывает. Внутренний проводник – наш друг, советчик, защитник, компаньон. Всем нашим духовным достижениям радуется он. Но он тогда руническому шаману открывается, когда шаманом измененное состояние осознания достигается. Шаманические путешествия – это движение в реальность иную, обычно с помощью шаманской погремушки или бубна это практикуют. И это акт намеренный, смещение сознания для выполнения определенной задачи, решения или получения знания. Рунические шаманы с определенной руной путешествия осуществляют. В этот момент шаман все свойства и атрибуты руны очень остро ощущает. Он что-то видит, слышит, чувствует. Есть даже физические соприкосновения. И это столь же ярко, как в повседневных жизненных мгновениях. Корни древа Игдрасиль прочно в почве реальности укоренились. При этом они в подземный, бессознательный уровень углубились. Первый корень в источник Мимир, что память означает. Он – знание души, воспоминания нашей жизни до рождения извлекает. Один укрепил зрение свое интуитивное, когда пожертвовал глазом рассудка, и таким образом смог видеть то, что интеллекту недоступно. В Мимир-источнике все сведения о наших инкарнациях накопились. Какой из инкарнаций, какие таланты наши проявились. Теперь их можно возродить на благо нашего развития, употребить. Чем выше воды поднимаются от корня Игдрасиль к кроне и ветвям, тем больше опыта из бессознательного в осознанное переходит нам. Вся крона необъятная с ее ветвями царству разума подобна. Здесь мысли, словно воздух, неосязаемо и постоянно двигаться способны. Вершина древа коснулась неба. Она более тонкого уровня души и духа достигает. А вертикальный столб, соединив и верхние, и нижние, доступ открывает. В источнике Мимир вся родовая память и о прошлых жизнях воспоминания. Каждая из жизней прожитых на последующую оказывает влияние. Бессмертный дух свое усовершенствование совершает, и каждая отдельная жизнь для духа этап определенный представляет. Как по одной жемчужине на ожерелье жемчужное надевается, так линия жизни в духе продолжается. Второй корень древа брал воду из колодца Урт, а там тринорны. Они сплетают нити судеб, нити вюрт, весьма узорно. Вюрт – это судьба, но ничего заранее не предопределено, и не тождественно понятию карма оно, где утверждается, что привилегии и испытания, которые мы имеем сейчас в жизни текущей, являются наградой или наказанием за поступки жизни предыдущей. Здесь норнами естественный процесс олицетворяется. В этом процессе энергия наших индивидуальных поступков распределяется. Затем энергия трансформируется и возвращается к источнику первичному. Каждый из нас вершит свою судьбу своими мыслями и поступками различными. Третий корень космического древа спускался в бассейн Хвергельмир бездонный, где неустанно дракон его грыз разъяренный. Здесь виден нескончаемый процесс, в котором прошлое настоящим поглощается, а настоящее в будущее претворяется. Итак, вода, поступая от корней, питает ствол, ветви и листья влагою своей, затем в впитывается в почву и возвращается к источнику опять, чтоб новый цикл активности начать. Каждый из нас имеет свой личный вюрт, который подготовил ранее, а это целостность наших прошлых жизней и осознанные деяния.